И мы тут же начали сближаться. Пока что медленно, сокращали расстояние с десятка метров до двух. Как бороться на клинках, мне известно только из фильмов и книг. А это даже знаниями назвать нельзя. Да, я понимаю, какой стороной держать саблю. Понимаю, с какой стороны находится ее острая грань. И даже примерно осознаю, какими ударами можно застать противника врасплох. Но истинное мастерство мне неизвестно. Мой план был предельно прост. Пережить первые атаки Владимира Мансурова, прорваться к нему вплотную и нанести один точный удар магии обратного витка. Все, убивать я его не стану. Хотя, как уже показала практика, эта сила способна взорвать голову даже могущественному существу вроде темного лешего. С ней нужно обращаться предельно аккуратно. «Алексей, отруби ему башку!» – проорал Синицын, и Родников тут же заткнул Илье рот. И в этот момент Мансуров атаковал. Промчался мимо зрителей с огромной скоростью, сократил расстояние между нами за считанные секунды и замахнулся. Я видел, как напряглись его мышцы. Такой удар может и мне голову снести. Может, особой техники у Мансурова и нет, но силы в его руках предостаточно. Остается только вовремя увернуться и контратаковать магией. Однако мое тело повело себя иначе. На долю секунды я потерял над собой контроль. Вся скелетная мускулатура резко взяла инициативу и совершила последовательность движений, которых я сам от себя не ожидал. Клинок, что я одолжил у Ильи, прикрыл меня от смертельно опасной атаки. Сталь ударилась о сталь. Правая нога неестественно быстро выпрямилась, и подошва моего ботинка врезалась в колено Мансурова. Если бы барон тут же не отскочил от меня назад, я вместе со зрителями бы услышал мерзкий хруст. Владимир чудом спасся от перелома колена, а я осознал, что полминуты назад сработала та самая мышечная память, о которой я думал последние несколько часов. В голове промелькнул ряд картинок. Похоже, это были эпизоды из прошлого. «Не так, Алексей», — произнес отец, вручную выпрямляя мое тело. «Нет, не мое. Это было тело моего предшественника. Тогда еще он жил в этом организме. И Александр Сергеевич Мечников учил его, как правильно обращаться с клинком. Вкладывался в своего бездарного сына, несмотря ни на что. Сохранились все-таки навыки моего предшественника. Иначе бы я не отбил эту атаку так просто. Прошлый Алексей подсказал мне, как защититься, а я тем временем ударил в слабое место Мансурова, в опорную точку, коленный сустав. Шансы вновь возросли. Теперь я могу не избегать прямых столкновений. Мозг, в который влезло мое сознание, помнит азы фехтования. А Мансуров, похоже, и сам ничем кроме азов не владеет. Все эти мысли пронеслись через мое сознание за считанные секунды. Толпа только сейчас осознала, что произошло, и жители Хоперска взревели. Они не ожидали, что я тоже могу показать им хороший бой. Что ж, теперь настал мой черед атаковать. «Все, Мансуров, скоро твой позор закончится», — произнес я и налетел на барона до того, как он снова смог сделать упор на левую ногу. Мой клинок просвистел в сантиметре от плеча барона. Он умудрился увернуться и выставить вперед свой клинок. Похоже, рассчитывал, что я сам на него насажусь. Однако я продолжил теснить его, нанося удар за ударом. Мансуров с трудом успевал парировать мои атаки. «Да что ты творишь, Мечников?» — воскликнул он. «Просто сдайся, я пощажу тебя, сдайся». И в этот момент все решилось. Я выбил из его рук клинок. По крайней мере, так мне показалось поначалу. На самом деле, я отсек половину его оружия. Видимо, не особо-то крепкой оказалась его сабля, раз даже поврежденный клинок Синицына смог ее разрубить. Я налетел на Мансурова, освободив свою левую руку, и в животе вспыхнула острая боль. Я не стал даже опускать взгляд. И так было все ясно. Ублюдок умудрился вонзить в меня все, что осталось от его сабли. Жалкий 5-сантиметровый осколок, который, однако, все же проник в мою брюшную полость. Я понял, что могу потерять сознание или даже умереть от болевого шока, а потому выбросил из рук клинок, приложил правую руку к своему животу, а левую к груди Мансурова. И настал момент кульминации. Сейчас дуэль закончится. Затяни рану, отключи болевые рецепторы в брюшине, останови кровотечение. Мысленно скомандовал я лекарской магией, и сила из моей правой руки ринулась в мой живот. Мансуров думал, что победа уже в его кармане, и именно в этот момент мне пришлось его разочаровать. Под гул голосов я активировал обратный виток, заставь его солнечное сплетение вспыхнуть. пусть все нервные узлы воспалятся. И Владимир Мансуров взвыл от боли. Его сковало от мучительного огня в груди и нарастающие одышки. Даже один крепкий удар по этой точке может вывести человека из строя. Я же только что воздействовал напрямую на его нервы с помощью магии. Барон выдернул из меня клинок, и я потратил половину запаса лекарской магии, чтобы залечить образовавшуюся рану. «Больно, как же больно!» – закричал Мансуров и рухнул на землю. Барон выронил меч и принялся кататься по брусчатке, держась за живот. «Убери это, Мечников!» – воскликнул он. «Сейчас же убери из меня эту боль, что ты натворил!» Не выдержав очередного наплыва мучительных ощущений, Мансуров вновь принялся истошно вопить. «Ничего я убирать не собираюсь!» – помотал головой я. Меня тоже начала снедать слабость. Хоть я и залечил рану уже через пару секунд после ее образования, организм все равно пережил тяжелое потрясение. «Пожалуйста», — взмолился Мансуров, — «это же невыносимо. Только если ты примешь поражение и извинишься перед своей невестой», — произнес я, облокотившись на клинок Синицына. «Я проиграл, проиграл», — повторял он. «Сдаюсь, Мечников, твоя взяла, только не убивай. Ты забыл извиниться», — настоял я. «Мне ни за что извиняться», — решил поспорить он. «Хорошо, что вокруг нас столько зрителей. Самое время очистить имя Анны. Какая же ты жалкая мразь, Мансуров», — произнес я. «Опорочил имя невинной девушки из-за собственных проблем с головой. Но ты не учел одного. За своих пациентов я стою горой. И если ты сейчас же не признаешь свою вину, мне придется усилить твою боль». Владимир поверил, что я действительно могу это сделать. Мне искренне этого не хотелось. Но если бы он продолжил упираться, я бы добавил еще щепотку обратного витка в его тело. «Хорошо», — закричал он, — «хорошо, я, поганый червь, который осмелился оскорбить честь Анны Елиной». По толпе пронесся гул шепотков. Анна, что все это время скрывалась под капюшоном, прикрыла рот ладонями. Похоже, она меньше всех верила, что мне получится образумить Мансурова. «Прости меня, прости, Анна», — прокричал он, — «только скажи Мечникову, чтобы убрал из меня этот, боги, эти мучения». «Достаточно», — кивнул я и, присев рядом с ним, окутал лекарской магией солнечное сплетение барона, а затем прошептал так, чтобы мои слова были слышны только самому Мансурову. «Хотел выторговать еще более выгодный для себя брак. Да, уволить меня думал, жаль мне тебя, Владимир. Ты ведь даже не понимаешь, какую мерзость творишь». Однако ответить мне Мансуров ничего не смог. Как только я снял воспаление со сплетения нервов, он от облегчения тут же потерял сознание. Напряженную тишину нарушил лишь крик Ильи Синицына. «Вот это я понимаю, дуэль. Чего молчишь, Хоперск, встречай победителя». И толпа взорвалась. Кто-то действительно был рад за мою победу, а кто-то, наоборот, вопил от негодования, поскольку потерял поставленные на барона Мансурова деньги. Когда люди начали мельтешить туда-сюда, я потерял Анну из виду, но искать ее сейчас мне точно не стоит. Сама придет, нервный чих-то нужно долечивать. «Алексей», — схватил меня за плечо дядя и потянул к себе. «Пойдем отсюда, быстро». Прежде чем покинуть площадь, я снял с себя пояс с ножнами и бросил его Синицыну. Илья ловко поймал свое оружие и, улыбнувшись во весь рот, прокричал: «Уважаемые, у меня в руках клинок, которым только что одолели Владимира Мансурова, готов продать его за 5 рублев, кто предложит больше». Шум на площади многократно усилился, когда Синицын, воспользовавшись случаем, начал свой аукцион. «Дядь, куда ты меня тащишь?» — спросил я и вырвался из его хватки. «Переубедил ты меня, Алексей», — произнес он, — «доказал, что мозги и сила у тебя соотнесены в равном количестве. То есть раньше ты этого не понимал?» — усмехнулся я. «Мне все время казалось, что ты эмоциям отдаешься, творишь то, о чем сам не ведаешь. Теперь вижу, что довериться тебе можно». «Так», — кивнул я, — «и что дальше?» «А дальше я покажу тебе свою потайную комнату», — заявил он. «Похоже, ты действительно готов стать сильнее». Глава 18. «Дядь, да сколько у тебя этих комнат по всему дому?» — удивился я. «В подвале потайная лаборатория, так теперь выясняется, что ты где-то еще одно помещение припрятал. Когда хочешь сохранить свои тайны, незаконную лабораторию и прочие личные вещи от других лекарей-завистников, приходится дойти и до такого», — усмехнулся он, с трудом поспевая за мной. «Что, Леш, считаешь меня параноиком?» «Нет, просто я удивлен, что в этом почти что развалившемся доме на самом деле скрывается столько ценностей», — отметил я. «Признавайся, сам эти потайные ходы достраивал?» «Нет, что ты», — отмахнулся он, — «я на такое не способен, у меня руки крюки, не то что у тебя, я ни сложные механизмы, ни обычные постройки из дерева собирать не умею, только травы смогу смешивать, на этом мои способности ограничиваются». «Значит, плотника нанимал?» «Ну да, плотника и каменщика», — ответил он, — «эта парочка у нас проездом была, не просто мастера, а настоящие асы, переворотили мне весь подвал, но сделали именно то, что было нужно». «Слушай, дядь, мысль меня одна посетила, а до прихода этих работников дом уже вел себя так, ты про проклятие?» усмехнулся он. «Ты не думай, Алексей, не стали бы они проклинать особняк, хотя после их ухода, домишко мой совсем с цепи сорвался, я подозреваю, что ему не нравится, когда кто-то пытается его перестраивать». «Черт!» – воскликнул я и резко затормозил. «Я же совсем забыл с этой дуэлью про муравьев. Да уже поздно, все лавки закрыты», – сказал дядя. «Забудь пока про них. Я уже попытался залить их уксусом, но ничего хорошего из этого не вышло. Гнездо у них, скорее всего, где-то в подвале. Уничтожать его нужно в первую очередь, иначе они так и будут плодиться», – заключил я. «Кстати, токс после моего трюка немного уменьшился в размерах. Могу его к ним в туннеле запустить. Главное, чтобы твой токс нам дом не порушил. Не доверяю я этому клещу». Болтая о борьбе с муравьями, мы добрались до дома. Дядя убедился, что котя уже уснула, после чего спустился со мной в подвал. «Кстати, внизу муравьев почти нет», — подметил он. «Видать, все-таки сработал мой план с уксусом. Хе-хе, либо токс проголодался», — усмехнулся я. «Скорее второе». Дядя просунул руку за шкаф и нажал на скрытый рычаг. Каменная стена с громким скрежетом отодвинулась, открыв нам узкий проход, который вел в помещение, что по логике должно было находиться под гостиной. «Я сюда не заходил уже очень давно», — произнес Олег. «Не было повода. Но теперь, когда в доме появился ты, настоящий, способный лекарь, думаю, я могу показать тебе то, о чем не знал твой отец». «О чем не знал отец?» — заинтриговал дядь. Признался я. «Ну что, пойдем. Я хотел захватить с собой магическую лампу, но Олег меня остановил». «Не надо», — сказал он, — «там она тебе не понадобится». Пока мы пробирались боком через узкий коридор, Олег прошептал: «И все же зря ты ввязался в эту дуэль с Мансуровым. Барона ты отделал знатно, мне нечего сказать. Лучше и я бы не смог, хотя когда-то давно в парочке дуэлей все же участвовал и вышел из них живым. Как видишь, он вел себя как последний подлец», — ответил я. «Пытался подставить меня и использовать свою выдумку, как рычаг, чтобы манипулировать Анной Елиной. Если бы я не поставил его на место, он бы сделал все, чтобы меня уволить. Возможно, его это не остановит. Такие, как он, обид не забывают, Алексей», — произнес дядя. «Но дело твое. Возможно, на твоем месте я поступил бы так же». Мы с дядей вылезли из узкого коридора и оказались в округлой комнате, в центре которой стоял пьедестал с изображением чаши Гигеи. Она была вырезана в каменной поверхности и легонько мерцала во мраке комнаты. Однако, как только я подошел к ней, символ засиял ярче, и под потолком зажглись несколько магических факелов. Выглядело место крайне странно. Походило чем-то на тайный алтарь, где дядя поклоняется запрещенным в Российской империи богам, коих, как я уже понял, довольно много. «Что это такое?» — поинтересовался я. «Прежде, чем мы продолжим, дай мне тебя осмотреть», — попросил дядя. «Не хотел делать это наверху, а то вдруг еще котя проснется, увидит тебя, начнет беспокоиться». «Ты о моей ране? На этот сейчас не беспокойся, я уже ее залечил», — произнес я, нащупав на животе мягкий, едва сформировавшийся рубец. И вправду удивленно хмыкнул дядя. «Как же ты умудрился прямо во время битвы так хорошо стянуть края раны? Кишки-то хоть срастил? Судя по длине обломка, которым тебя пырнули, он должен был дотянуться до пети тонкой кишки». «Да успокойся ты уже, все со мной нормально», — перебил его я. «Лучше расскажи, что у тебя здесь за тайное логово, выглядит зловеще». «Понимаю, почему тебе так кажется», — кивнул он. «Видишь эту каменную плиту на пьедестале? Вот о ней я и говорил. Твой отец не знает, что у меня есть такая же. Он тебе свою-то, наверное, показывал, а откуда ж мне знать? Может, прежнему Алексею и показывал. Хотя, если учесть, как мой предшественник игнорировал все, что связано с обучением, вряд ли отец стал бы посвящать его в такие таинства». «Нет, не показывал», — ответил я. А что это вообще такое? Это лекарская платформа. Таких в мире очень мало. Они в основном передаются в семьях самых влиятельных лекарей, и то не во всех. У твоего деда было две такие платформы. Одну он отдал мне, а другую – твоему отцу. Если это такой редкий артефакт, удивительно, что дядя до сих пор его не продал. Должно быть, этот кусок камня стоит, как 20 домов. С помощью нее лекари могут обмениваться витками, объяснил, наконец, Олег. И я хочу передать свой тебе, Алексей. Подожди, я отступил от пьедестала, пока дядя еще не успел что-либо предпринять. Ты ведь сказал, что объяснишь, как стать сильнее. Я это и хочу сделать, уперся он, дать тебе один из двух своих витков. Мне-то он уже без надобности. Меня, как лекаря, все равно никто не воспринимает. А раз уж ты помогаешь моей семье, значит, пользы от него будет больше, если я передам его тебе. Нет, дядь, я на такое не согласен. Отбирать твою силу мне не хочется. Я желаю свою развить. Понимаешь, между этими способами есть большая разница. Олег махнул рукой и отвернулся. Видимо, обиделся из-за того, что я отказался принимать его дар. Я ценю твой жест, но лишать тебя сил не хочу, помотал головой я. Если хочешь помочь мне стать сильнее, расскажи, как мне нарастить собственные витки. Ты, кажется, говорил, что есть несколько других способов. Есть, кивнул он. И если отказаться от принятия чьих-то уже готовых витков, способов остается всего три. Первый – родиться с большим количеством витков. Но с этим ты уже не справился, Алексей. Второй – постоянно практиковаться, напрягать свои витки, чтобы они росли. Но это займет годы, если не десятилетия. А если говорить о твоем, об обратном витке, представляешь, сколько организмов тебе нужно загубить, чтобы улучшить его таким образом? Хорошо, эти варианты отметаем, кивнул я. Какой третий? Эх, и нетерпеливый же ты, усмехнулся дядя. Тебе подавай все здесь и сейчас. Этот способ как раз для таких, как ты. Только он опасен. Ускорить развитие витков можно эликсирами из редких магических ингредиентов. Только для их создания придется доставать запрещенные материалы или искать их самому. А речь идет не только о растениях, но и об органах магических тварей. Другими словами, меня судьба всеми силами толкает в Красногривовский лес. Единственное известное мне место в Хоперском районе, где можно разжиться магическими ингредиентами. У тебя есть рецепты этих эликсиров? Перешел к делу я. Алексей, послушай меня, вздохнул дядя. Куда ты так спешишь? Сиди ты спокойно в своей амбулатории. Лечи, кого можешь. Одного витка тебе хватит, чтобы помогать двум-трем людям в день. Ты еще пока что не в курсе, но сегодня утром мы с группой лекарей были во Владыкино, и там нам пришлось вылечить 30 человек разом. Я рассказал дяде схватку с темным лешим, не упустив никаких подробностей. Олег облокотился о каменную стену и протер рукавом рубашки вспотевший лоб. Моя история шокировала его еще больше, чем я ожидал. «Некротика, в Хоперске», — воскликнул он. «Поверить в это не могу. Ты уверен, что вы с коллегами не ошиблись?» «Уверен», — кивнул я. «Теперь понимаешь, зачем мне наращивать витки, если где-то еще возникнет очаг некротической энергии? Ее сможет подавить только могущественный лекарь», — закончил за меня дядя. «Ты прав. Ох и паршиво же звучит твоя история, племянник. Некротика не появляется просто так. У ее возникновения должна быть причина. И если же у нас в городе завелся некромант, опасность может грозить всему городу. Пока что только селам», — подметил я. «Думаю, что некромант еще неопытный, поэтому тренируется в лесах, не рискует высунуться на свет и действовать напрямую. Тогда слушай, усиливающих эликсиров существует много, но у меня есть только один рецепт», — произнес дядя. «Самому мне никогда еще не удавалось создать такой отвар. Я, наверное, могу поделиться им с тобой, но завтра мне нужно подумать, готов ли доверить своему племяннику столь опасные знания». «Хорошо», — кивнул я, — «не буду тебя торопить». Мы покинули тайную комнату, после чего та автоматически закрылась за нашими спинами. Дядя отправился спать, а я решил разобраться с двумя проблемами, до которых у меня так и не дошли руки. «Токс!» — крикнул я клещу. «Просыпайся, есть для тебя работа». Я вручил своему питомцу склянку с уксусом и просунул его в щель, из которой все это время выбирались все новые и новые муравьи. Теперь он прекрасно туда пролезал, поскольку его тело сильно уменьшилось после того, как я позаимствовал его силу. И пока до их главного улья не доберешься, может не возвращаться. Кинул я ему вслед. «Жежу, послышалось недовольное бурчание из муравьиного туннеля. «Я же в ожидании такса занялся работой в лаборатории. Закончил приготовление первой партии своего противовоспалительного порошка. Решил пока что не мучить себя лишними трудностями, поэтому отказался от способа скомпоновать полученный препарат в таблетки. Да уж, насыщенный же сегодня день получился. Сначала магический ящур, потом дуэль, откровение дяди и работа в лаборатории. В первый же выходной нужно будет дать себе отдохнуть. Интуиция подсказывает, что без качественного отдыха витки будут развиваться намного дольше. Как только я закончил рассыпать свой аспирин по мешочкам, из щели появился токс. Он с огромным трудом выполз из щели, поскольку размер его брюшка вновь увеличился. А во, отожрался, хохотнул я. Жежу, ты бы поаккуратнее был, если бы переборщил с ужином, застрял бы в туннелях под домом. Как бы я тебя потом достал? Что ж, минус еще одна проблема, а теперь нужно восстановиться. Ничто не увеличивает запас маны так, как с этим справляется сон. Это я заметил еще несколько дней назад. На утро чаша всегда полна и готова к работе. На следующий день, плотно позавтракав и сообщив дяде новость о том, что муравьев больше нет, я отправился в амбулаторию. Всю дорогу меня сопровождали взгляды прохожих. Кажется, после вчерашнего меня начали узнавать. На подходе к зданию меня нагнал Илья Синицын. «Ну что, Алексей, купаешься в лучах славы?» – спросил он. «Похоже на то, хотя это совсем не та слава, которую я бы хотел. Скорее вынужденная», – ответил я. «А ты вчера тоже решил воспользоваться моментом. Устроил аукцион прямо на площади. Что в итоге? Купил кто-нибудь твой клинок? Не поверишь, Алексей, какой-то дуралей купил эту железку за 15 рублев». 15. Это в 3 раза больше, чем я предложил изначально. Рад, что мы оба оказались в выигрыше, кивнул я. Кстати, я заметил, что саблю твою жизнь потрепала. Ты ее уже приобрел в таком виде? Обижаешь, хмыкнул Синицын. Она была свежей, чистенькой, блестела, как глаза дам, которые наблюдали за моими дуэлями. Так значит, ты все-таки владеешь искусством фехтования, подтвердил свои догадки я. А как же? Мой отец, знаешь ли, лекарем не был. Я такой в роду Синицыных, первый. Мой папаша много лет прослужил боевым магом на фронте. С детства обучал меня мастерству фехтования и ближнего боя. До последнего надеялся, что я пойду по его стопам и стану хотя бы взводным лекарем. Но, Синицын почесал свой ус. Как видишь, мое своеволие оказалось сильнее. Прямолинейность Ильи мне нравилась. Да, я не разделял его помешанность на деньгах, но он казался мне надежным человеком, на которого можно положиться. И он уже мне это доказал, когда, несмотря на страх, вышел вслед за мной против темного лешего. «Предлагаю сделку», — бросил ему я. «О!» — улыбнулся Синицын. «Вот с таких слов начинаются самые лучшие беседы. Как я понял, ты хочешь выйти на максимальный доход в условиях Хоперска?» — спросил я. «Не стану спрашивать, почему твой взор пал именно на этот маленький городок. Но все же, я прав, не просто выйти на максимальный доход, а превзойти его», — ответил Синицын. «Я хочу показать, что лекарь — это не просто маг-альтруист, но и аристократ, который может сколотить на своем ремесле целое состояние. И я готов тебе в этом помочь», — кивнул я. «У меня уже готово несколько разработок, и в планах их еще больше. Однако мне не хочется возиться с бумагами и бухгалтерией вместо того, чтобы заниматься делом». Синицын аж притормозил, подняв носками сапог пыль. «Подожди-ка, Алексей, ты что мне предложить хочешь?» — заинтересованно спросил он. «Мы ведь и так уже сотрудничаем». «Да, но пока что наше сотрудничество ограничено приятельскими отношениями. Мы что-то придумываем, уговариваем Кораблева поменять структуру амбулатории. Сам понимаешь, с этим планом мы далеко не уйдем. Предлагаю взять тебя в долю. Я создаю новые медицинские изобретения, ввожу реформы, а ты помогаешь все это оформить грамотно и по закону». Глаза Синицына заблестели. «Другими словами, хочешь, чтобы я стал твоим советником по финансам?» — кивнул он. «Допустим, Алексей, может, с виду и не скажешь, но на талантливых людей глаз у меня наметан. Я вижу, что ты в лекарском деле смыслишь куда больше наших коллег, и я с радостью заключу с тобой такую сделку. Однако у меня будет одно условие. Мы уже откровенно опаздывали на работу, но я решил все же не торопиться. Прямо сейчас на одной из главных улиц Хоперска зарождалась будущая медицина Российской империи. Все денежные вопросы я буду решать самостоятельно, и ты не станешь со мной спорить», — произнес он. «Нет, «Тогда уж давай придем к компромиссу», — помотал головой я. «Прежде чем что-то решать, ты будешь обсуждать это со мной, но последнее слово в таких вопросах будет оставаться за тобой, Илья». «Хорошо», — кивнул он, — «тогда сразу же дам первый совет. На все твои изобретения нужно срочно оформить патент. Кажется, я уже говорил тебе, что...» «Что?» — воскликнул он. «Что тебе хочется раздать их всем лекарям просто так, бесплатно? Дело не в доходе», — уперся я. «Нет, не в нем. Дело в твоем имени, Алексей Мечников. Представь, что будет, если я сегодня ночью выкраду твой тонометр с фонендоскопом, разберу их, определю, из чего ты их склепал, а потом запатентую на свое имя. Я знаю, что ты этого не сделаешь, чисто гипотетически, просто представь», — настоял он. «Тогда тебе будет сложнее распространять свои новые разработки, потому что ты потеряешь часть славы, часть репутации, которые потенциально мог заработать. Каждый твой новый продукт должен проталкивать в массы предыдущий, и так далее». В словах Синицына был смысл. «Возможно, так действительно будет лучше. Доверится ли кто-то разработке одного неизвестного лекаря? Вряд ли. Нужно, чтобы он стал известным в широких кругах. А над этим мне еще работать и работать». «Добро», — кивнул я. «Значит, по рукам, Илья. Предлагаю на выходных составить договор, обсудить, кому и сколько будет положено процентов от дохода». «С этим я разберусь», — ответил Синицын. «Я знаю, как составляются такие документы. За юридическую часть вопроса можешь не переживать, это станет моей головной болью. И еще кое-что», — добавил я. «Мне нужен человек, который обучит меня азам фехтования». «А разве тебе такой нужен?» — пожал плечами он. «Ты вчера хорошо показал, на что способен, но это была мышечная память, а мне нужно отточить осознанное мастерство. Нельзя все время полагаться на обратный виток. В случае опасности я должен иметь возможность постоять за себя всеми способами». «Я мало тренировался», — ответил я. «Движения топорные, как у новичка, кем я сейчас и являюсь, а зазубрины на твоей сабле заставили меня решить, что ты можешь стать хорошим наставником». «Наставником», громко сказано, махнул рукой он. «Хорошо, тогда на выходных расскажу тебе кратко, что знаю. Мне-то отец намертво вдолбил в мозг все основные техники фехтования». Заключив на словах несколько договоров, мы с Синицыным добрались до амбулатории. Пока к нам еще не успели заглянуть пациенты, я поднялся к главному лекарю. По пути к нему обратил внимание, что кабинет Владимира Мансурова заперт на ключ. Похоже, барон решил сегодня на работе не появляться. «О, Мечников!» — вскочил со стула Иван Сергеевич, когда я прошел в его кабинет. «Я уже устал сторожить вашу прибыль. Родников с Синицыным свою долю забрали оперативно. Хотя, знаю, что вы вчера нашли себе занятие поинтереснее». Я поднял тяжелый мешок с монетами и положил его в свою сумку. «Благодарю, Иван Сергеевич!» — кивнул я. «Ровно 50 рублей. Хорошо же вы вчера поработали», произнес он. «Когда ваши коллеги занесли сюда почти 200 рублей, я уж было подумал, что вы устроили во Владыкино разбой и сгребли все имеющиеся у крестьян деньги, а вам так и не рассказали, что там случилось на самом деле». Нахмурился я. «Рассказали», кивнул он. «Только я решил, что Родников и Синицын вздумали надо мной подшутить. Некротика там была, Иван Сергеевич, и это не шутки». Кораблев устало вздохнул и откинулся на спинку кресла. Старик уставился в окно, его взгляд опустел. «Тогда мне точно придется доложить об этом в Саратов», после долгого молчания сказал он. «Правда, ехать туда мне не придется. Завтра сюда приедут лекари из центра губернии. По вашу душу, между прочим, Мансуров все-таки успел перед дуэлью нажаловаться на нас в Саратов», нахмурился я. «Вот ведь подлец, и не думайте, что ваша вчерашняя победа заставит его передумать. Не знаю, что вы с ним сделали, Мечников, но утром пришел его слуга и передал, что барону требуется несколько дней, чтобы передохнуть от работы. Еще бы, я в его солнечном сплетении такой взрыв устроил. Он еще долго отходить будет от произошедшего». Кораблев потер виски и попытался подняться со стула, но его тело пошатнулось. Старик с трудом ухватился за край подоконника, а затем ему на помощь подоспел я. «Иван Сергеевич, что с вами? Все в порядке, Мечников?» Поежился он, голова закружилась, навалилось сразу столько всяких проблем. «Некротика, Мансуров, проверяющие из Саратова, стоило вам здесь появиться, и начался какой-то хаос». Кораблев повысил голос, но тут же оборвал фразу, вскрикнул и схватился за голову. «Не могу, «Мечников», — прошептал он, — «голова вот-вот взорвется, говорить трудно». Лицо Кораблева покраснело, кажется, из-за сильного приступа боли он даже не мог дотянуться до собственных витков. Я усадил старика на кресло, а сам рванул к сумке, вытащил оттуда свой тонометр, а нацепил манжету на плечо главного лекаря. У него даже не было сил недоумевать, старик закрыл глаза и пытался отдышаться. Пока я измерял давление на его левой руке, правый Кораблев держался за тяжело вздымающуюся грудь, перенервничал, видимо. Скорее всего, давление подскочило, а ведь он, хоть и является главным лекарем, вряд ли догадывается, на какие точки нужно воздействовать, чтобы снять его быстро и без осложнений. Тонометр показал 180 на 120. «Черт», – прошептал себе под нос я, – «да так и инсульт поймать недолго». Я положил правую ладонь на тело старика, готовясь приступить к снижению давления, но вдруг почувствовал слабость сам. По животу растеклось что-то горячее. Я опустил взгляд и понял, что совсем еще свежая рана, которую я получил на дуэли, разошлась, видимо, из-за того, что я слишком резко поднял тело Кораблева, и кровь покидает мои вены очень быстро. Придется решать, спасать Ивана Сергеевича или же спасать себя. Глава 19. Звать остальных лекарей нет времени, пока они добегут, будет уже поздно. Нужно решить ситуацию самостоятельно, только сил может не хватить. Стойкое высокое давление и открывшаяся рана в животе – далеко не самые легко купируемые состояния. Стоп, ну, конечно же, у меня ведь есть с собой запасной источник энергии, специально для такого случая. «Все будет хорошо, Иван Сергеевич, сейчас я вас восстановлю», – произнес я, и себя заодно. Моя рука легла на корпус тонометра, часть карманных часов, которая служила в качестве магического артефакта лекаря. Я направил целительскую энергию из него в свой живот и приказал магии срастить заново все края раны. Только на этот раз уточнил, чтобы колдовство позаботилось о формировании плотного рубца. Затем сразу же положил правую ладонь на Кораблева и выдал приказ: «Расширь сосуды, но не слишком резко. Нельзя, чтобы давление начало снижаться стремительно. Проберись в почки, ускорь выхождение ионов натрия и хлора в мочу. Пусть они потянут за собой лишнюю воду». Такой ход должен был снизить давление, но интуиция подсказывала мне, что этого недостаточно. Слишком резко и стойко оно поднялось. Нужно повторить действие одного из самых главных антигипертензивных препаратов. Уверен, моя магия сможет воспроизвести его эффект. Я коснулся его поясницы и направил еще немного колдовства на почки. Уменьши количество ренина, затем выйди в кровь и найди ангиотензин. Но ничего не вышло. Я хотел повлиять на гормоны, которые влияют на уровень давления, но магии мне не хватило даже с артефактом. Похоже, столь сложные структуры лечить мне еще рано. Ладно, тогда еще раз дам команду расслабить сосуды, коронарные артерии сердца и вены, чтобы уменьшить нагрузку на центральный орган сердечно-сосудистой системы. И все. Я отпрянул от Кораблева, жутко уставший. Мою магию высосало до последней капли. В голове прозвучал голос дяди, я вспомнил его вчерашние слова о том, что Олег мог поделиться со мной своим витком. Нет, забирать чужую силу я не хочу, как бы трудно мне ни приходилось. «Как самочувствие, Иван Сергеевич?» – спросил я главного лекаря. Старик, с трудом расслабив мышцы тела, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Славно справился, Мечников», – кивнул он. «Спасибо тебе, старый стал, витки в экстренных ситуациях перестают слушаться. А что это ты только что сделал?» Он удивленно взглянул на мой тонометр, измерил артериальное давление, а затем прожал основные точки, которые могут его снять, объяснил я. «Ох, вот из-за этого прибора у тебя и могут возникнуть проблемы завтра», прошептал он. «Проверяющие могут пристать к любой мелочи. Я думаю, что смогу с ними договориться. Они ведь тоже лекари, как-никак. Должна же у них быть хоть какая-то страсть к науке, к стремлению искать новые способы помогать людям». Кораблев тихо посмеялся. «Ты кое-чего не понимаешь», вздохнул он. «Алексей, проверяющие, это не просто лекари. Это маги, которых отстранили от целительской деятельности. Они, наша личная лекарская инквизиция. Сами когда-то допустили роковые ошибки и теперь хотят найти подобные у других коллег. Чаще всего, это очень озлобленные люди, которые будут любой ценой искать допущенные тобой оплошности. Что ж, если они действительно судят так, как вы говорите, то можно сказать, что эти люди и сами больны», пожал плечами я. «А подход к больным я знаю, разберусь. Судит других, чтобы отомстить кому-то за свои же старые ошибки. Интересно, не могут же эти проверяющие быть мотивированы одной лишь местью? Очевидно, нет. Скорее всего, им обещали вернуть допуск к работе лекарями, если они поймают определенное количество нарушителей. Но мы с Кораблевым в их число не войдем, не дождутся. Убедившись, что состояние Кораблева стабилизировалось, я направился в свой кабинет и приступил к работе. Людей сегодня было немного. В основном заглядывали крестьяне с жалобами на насморк да гнойные прыщи. По факту эти прыщи оказались фурункулами. И, хоть этим в моем мире и занимались хирурги, я прекрасно знал, как лечить такое заболевание. Домой я выдвинулся довольным. Сегодня впервые за всю неделю удалось уйти так рано, да еще и с целой кучей денег на руках. В совокупности за последние несколько дней мне удалось накопить 65 рублей. В пересчете на деньги из моей современности это приблизительно 65 тысяч. Не густо, но для первой недели работы очень даже неплохо. И это мы с Синицыным еще даже не начали реализовывать наш план по захвату лекарского рынка. Хотя на весь этот процесс смогут уйти годы, так что бежать впереди паровоза не стоит. «Стойте, Алексей Александрович!» Послышался женский голос за моей спиной. Кто-то, тяжело дыша, пытался меня догнать. Я обернулся и увидел рыжеволосую Анну Елену. Мне пришлось плотнее захлопнуть плащ, чтобы девушка не увидела капли крови на моей рубашке. «Добрый день, Анна!» – кивнул я. «Что-то случилось. Я ведь обещала к вам зайти, но не успела». Пыталась отдышаться она. «Вы уже ушли. Отдышитесь, негоже дочери барона носиться по Хоперску». Сломя голову, ответил я. «Я вас так и не поблагодарила», восстановив дыхание, произнесла она. «То, что вы вчера сделали, я этого никогда не забуду. Мансуров наконец-то отстал от меня. Помолвку отменили, но отец пришел в бешенство. А во, только гнева местного барона мне еще не хватало. Вы объяснили ему, почему так сложилась ситуация?» Поинтересовался я. Владимир Мансуров получил по заслугам. В моих действиях не было какого-либо политического замысла. Мне глубоко плевать, кто и с кем должен пожениться. Просто он нагрубил моей пациентке и оскорбил меня. Этого достаточно, чтобы поставить его на место. «Да, знаю», кивнула она. «И отец, кажется, даже поверил в эту историю. Но все равно пришел в ярость, потому что Мансуровы обещали ему», она осеклась. «Простите, я, вообще-то, не должна этого говорить». «Правильно», улыбнулся я. «Не раскрывайте тайн своей семьи каждому встречному незнакомцу. Хотя тут и раскрывать нечего. Очевидно, что Мансуровы обещали барону Елену крупную сумму денег и, скорее всего, защиту. На самом деле ситуация может быть намного сложнее, чем кажется. Уж больно много разных сил в Хоперске, которые так и норовят столкнуться между собой. А знаете, Анна, мне право неловко, что мы общаемся вот так, на улице», произнес я. «Предлагаю отобедать в ресторане. Заметил, что у вас в Хоперске их совсем немного, но один все же мне особенно приглянулся». «Ой, я с радостью соглашусь», покраснела она. «И какой же из двух ресторанов вам приглянулся?» «Неаполь», ответил я. «Похоже, там готовят итальянские блюда, что очень редкое явление для столь маленького городка. Я уже успел проанализировать ситуацию. Достойных дворян ресторанов было всего два, но во втором все же чаще сидели обычные горожане, так что я решил отвезти Анну в наиболее приличное место». Я подставил ей локоть и произнес: «Ну что, пойдемте». Арсений Георгиевич Кособаков залпом опустошил бокал вина и, громко шмыгнув носом, гневно взглянул на одного из своих самых приближенных людей. Сухоруков, изображая саму невинность, глядел на главаря бандитов так, будто вся его злость была адресована кому-то другому. Однако в доме они были вдвоем. И как это понимать? Кособаков нервно затряс свежей газетой из дешевой хлипкой бумаги. Мечников разгуливает по городу, участвует в дуэлях, выходит сухим из воды. И судя по всему, даже деньги немаленькие зарабатывает. Мои люди нашептали, что они содрали с жителей Владыки настолько, сколько мы не отжимаем у местных. «Арсений Георгиевич, дело в том, что...» Начал было оправдываться Сухоруков. «Клещ, что с клещом?» — рявкнул Кособаков. «Ты ведь сказал, что эта тварь его убьет. И что в итоге? Хочешь сказать, что Мечников сам сожрал этого клеща на завтрак вместо овсянки?» «Не могу знать, почему это оружие не сработало», — опустил глаза патологоанатом. «Видимо, я где-то допустил осечку. Но...» — Сухоруков уперся руками в стол, не дав Кособакову снова заговорить. «Это даже к лучшему, Арсений Георгиевич. Вы еще не поняли, как сильно изменилась расстановка сил в Хоперске благодаря Мечникову. Теперь мы в выигрыше. Сухоруков хищно улыбнулся. Ты это о чем? Нахмурился Кособаков. Не думайте, что шпионы есть только у вас, самодовольно произнес Сухоруков. У меня тоже имеется несколько верных человек, и благодаря им я узнал, что барон Елин планировал выдать замуж свою дочь за сына саратовского барона Мансурова. Меня все эти дворянские дрязги не интересуют, отмахнулся Кособаков. Пусть спят с кем угодно, лишь бы вовремя платили долю. Кстати, кажется, в этом месяце Елин еще не отчислял нам за наши услуги. Да как же вы не поймете, настоял на своем Сухоруков. Елин хотел заручиться поддержкой барона, чтобы избавиться от вашего влияния, чтобы вы перестали диктовать ему свои условия. Но Мечников своей дуэлью разрушил этот договор, так что теперь вам снова ничего не угрожает. Хм, задумался Кособаков, напряженно ковыряя одним пальцем свое магическое кольцо. И что мне теперь? Простить Мечникова за то, что он отделал моих людей? Нет уж, вся эта эпопея мне надоела, и он и его дядя разгуливают по городу, будто ничего мне не должны. Кособаков подхватил вилку и вонзил ее в стол между своей рукой и ладонью Сухорукова. «Не сможешь ты справиться, Антоша, с ним разберутся мои люди. У Мечникова тоже есть слабые места, а здесь на удивление хорошо готовит», — произнес я, когда мы закончили трапезу. «Очень славно для Хоперска. Прямо-таки столичный уровень». «Да вы шутите», — рассмеялась Анна. «Мы пока не спешили покидать Неаполь. Решили еще немного пообщаться, прежде чем разойдемся по домам. Меня смущает, что вы ходите без охраны», — произнес я. «Когда вы пришли в амбулаторию, я подумал, что ваши сопровождающие остались снаружи, но теперь вижу, что вы гуляете по городу совсем одна. Разве для дочери барона это не опасно? У отца мало охраны. Помню, когда я еще была маленькой, под нашим началом находилось много людей, но потом отец почему-то сильно сократил количество стражников», — объяснила она. «Но дело даже не в этом. Просто я сбегаю из дома без предупреждения». Она захихикала так, будто я прознал о каком-то ее хулиганстве. «Никто обычно этого не замечает. Рад видеть, что вы, наконец, улыбаетесь», — произнес я. «Похоже, недуг больше вас не беспокоит?» «Нет, благодаря вам все исчезло», — закивала она. «Причем я даже не уверена, что помогло больше, ваша магия или исход дуэли. И то, комплексная терапия». «Мансуров больше в амбулатории не появлялся», — отметил я. «С вами он не связывался после произошедшего?» «Нет», — помотала головой Анна. «Как я поняла, он отправил письмо своим родителям в Саратов, и те уже отменили помолвку». «Эх, все-таки странно получается. Вы, лекарь, человек, который спасает других людей. Так почему же вы так быстро наживаете врагов?» Анна не подумала, когда сказала эту фразу. Наивная девушка даже не осознала, что дала мне почти прямым текстом одну простую подсказку. «Мой отец, барон Елин, тоже может стать твоим врагом. Мансуровы и Елины многое потеряли из-за этой дуэли. Одну сторону я оскорбил, а другую лишил выгодного брака». «Да уж, она права. Всего за неделю я нажил слишком много врагов. Это мне еще повезло, что мой отец оказался адекватным человеком, который просто изгнал непутевого сына, а не попытался его ликвидировать. Уверен, что среди дворян практикуется и такое. Хотя я уверен, дело не только в бездарности моего предшественника, и не в покупке диплома. Что-то иное должно было послужить последней каплей, о чем отец решил умолчать. Лекарь или нет, это не важно, ответил я. Я просто привык следовать своим принципам. Но такой путь всегда притягивает врагов. Прошу прощения, встрял в наш разговор один из посетителей ресторана. Около нашего столика появился уже знакомый мне Андрей Бахмутов. Анна поспешила спрятать лицо, но Андрей тут же исправил ситуацию. «Не беспокойтесь, баронесса, я вас не выдам», — поклонился Бахмутов. «Даю слово солдата». «Это ваш друг?» — шепотом спросила Анна. «Да», — улыбнулся я и пожал руку Бахмутову. «Здравствуй, Андрей. Присядешь с нами?» «Нет-нет, что вы», — улыбнулся он. «Ни в коем случае не хочу помешать вашему обеду, но все же, Анна Иннокентьевна, позвольте, я заберу вашего спутника на пару минут. Честное слово, надолго не задержу». «Разумеется», — кивнула она, — «а я пока закажу десерт». Я вышел из-за стола и проследовал за Бахмутовым к выходу из ресторана. «Видел твою дуэль», — произнес он, — «когда вокруг нас не осталось лишних ушей. Прекрасный бой, не стану говорить, что это опрометчивый поступок. Думаю, ты и сам знаешь, что делаешь». «Спасибо, Андрей», — кивнул я. «Знаю, за меня не беспокойся, но ты ведь не за этим меня позвал, верно, верно», кивнул он. «Я знаком с Мансуровыми, служил с одним из троюродных братьев Владимира, и пару раз лично встречался со старшими членами этого рода. Ответь, Алексей, тебе прямо сказать или смягчить формулировку, говори прямо», кивнул я. «Они тебя убьют», заявил солдат. «Еще одна хорошая новость. Правда, доказательств этому пока что никаких нет. Мансуровы – очень сильный и жестокий род. Они не только в Саратовской губернии проживают. Их родственники есть во всех уголках империи. А глава их рода находится в Санкт-Петербурге в одной из палат при императоре. Неужели ты про них ни разу не слышал? Теперь уже наслышан», – усмехнулся я. «Хочешь сказать, что они все свои проблемы решают радикально? Посредством убийства? А как, по-твоему, они смогли так расширить свою власть?» Пожал плечами Бахмутов. «Может быть, это просто слухи. Но мои сослуживцы рассказывали, что Мансуровы не гнушаются даже высокопоставленных людей убирать. Не сочти за унижение, но хоперского лекаря прихлопнуть им ничего не стоит. Спасибо за предупреждение, Андрей», кивнул я. «Но я смогу постоять за себя. Если понадобится помощь, ты знаешь, где меня найти», добавил он. «Я буду в Хоперске еще 2 недели. Если вдруг что-то пойдет не так, буду готов прикрыть твою спину. Но вступать в прямую стычку с Мансуровыми даже я не стану. Понимаю и очень ценю это», ответил я. «Кстати, как твои легкие?» Бахмутов нахмурился. «Не так хорошо, как хотелось бы», вздохнул он. «Хотя, думаю, без твоего лечения бы уже 3 раза подох. Приступы аэроспазма учащаются. Не понимаю, с чем это связано. Магию свою почти не использую, а он все равно убивает меня изнутри. В ближайшие 2 недели я постараюсь придумать, чем тебе помочь», пообещал я. «Однако, если становится плохо, не избегай лекарей. Приходи к нам или езжай в Саратов. Не рискуй собой». «Ха», рассмеялся он. «Ну тут уж, Алексей, ничего не могу поделать. Привычка. Такая у меня работа. Ладно, не стану тебя больше отвлекать. Оставлять такую даму без внимания – настоящее преступление». Бахмутов покинул ресторан, а я вернулся к Анне. Еще час мы разговаривали на отвлеченные темы, больше не возвращаясь к вопросам дворянских интриг. После я проводил девушку до особняка, что возвышался на южной окраине города, но близко к нему она меня не подпустила. «Дальше я сама, Алексей», – сказала она. «Спасибо за Дени, вообще, за все спасибо. Был рад встрече», улыбнулся я. «Еще увидимся». Анна вбежала на территорию особняка, а я неспешно направился домой. Всю дорогу меня не покидало ощущение, что за мной кто-то следит. Но как бы я ни осматривался, как бы ни напрягал свою лекарскую магию, никого живого обнаружить так и не смог. Уже дома, когда снял с себя очередную испорченную рубашку, мне пришла мысль провести полную ревизию всей своей одежды. Оказалось, что капли крови были везде, и взялись они не после дуэли. На пальто осталась кровь после обработки ран некоторых пациентов. Проклятие, негоже лекарю ходить в таком виде. Это, как минимум, не гигиенично, а на моей одежде следы грязи даже не рассмотреть. И тогда мою голову посетила одна затея. Нужно создать гигиенический буфер, границу между микрофлорой лекаря и пациента, и по совместительству, символ чистоты и здоровья. Другими словами, нужно купить на выходных белую ткань. Пора создать белый халат. На следующий день рано утром Кораблев собрал всех лекарей в фойе и выстроил по стойке смирно. Целители были в полном составе, если не считать заболевшего Мансурова. Я, Родников, Синицын и пожилой трясущийся лекарь, который, казалось, был даже старше Кораблева. Вот и вся бравая команда хоперских медиков. «Проверяющие уже в городе», сообщил Иван Сергеевич. «Всем сосредоточиться. Вспомните все, чему я вас учил. Приготовьтесь показать свои витки. Они могут проверить вашу работу на пациентах. Все отчетные протоколы держать на столе. А что касаемо вас двоих», Кораблев окинул суровым взглядом нас с Синицыным. «Чтобы больше никаких выходок и нововведений», закончил фразу он. «Насчет домашних вызовов я сам буду с ними разговаривать. Это я позволил вам осматривать больных на дому, потому мне и разбираться». И в этот самый момент двери амбулатории распахнулись. В фойе вошли 2 мужчин в темных фраках, которые уже успели испачкаться из-за долгого пути. Даже если их везли в карете, я уверен, что дорога от Саратова до Хоперска вряд ли выложена брусчаткой. Наши русские дороги никого не щадят, даже проверяющих. «Добро пожаловать, уважаемые», – поприветствовал гостей главный лекарь, Иван Сергеевич Кораблев. «Нас интересуете не вы», — хмыкнул мужчина с короткой бородкой. От его писклявого голоса поморщился даже главный лекарь. «Кто из вас Алексей Александрович Мечников?» «Я, Мечников. Только по правилам этикета для начала вам стоило бы самим представиться Ивану Сергеевичу». Я услышал, как Кораблев тяжело вздохнул, а Синицын с трудом сдержал смешок. «Нет, я все понимаю. Проверяющие – важные птицы. Но заявляться в нашу амбулаторию и вести себя так, будто к нам пожаловал сам император, два жалких, лишившихся лицензии лекаря оскорбляют Кораблева». «Все понятно», – заключил один из них, достал из кармана перо и начеркал им что-то на бумаге, даже не пользуясь при этом чернилами. «Сразу видно, что лекарь Мечников не знает, как общаться с высокопоставленными господами. Что уж тут говорить о пациентах. Ох, как же хочется сейчас опустошить чашу обратного витка. Я сдержался исключительно из уважения к Кораблеву. Проблемы в первую очередь будут у него, если вдруг совершенно случайно мой кулак ударит в челюсть проверяющего. Меня зовут Аркадий Юсупович Горохов», пропищал мужчина с бородкой, а затем всучил магическое перо с бумагами второму и добавил: «А это мой ассистент. Его имени вам знать не надо. С чего хотите начать, Аркадий Юсупович?» — терпеливо спросил главный лекарь. «С кабинета Мечникова», — лениво махнул рукой он. «Больше нас ничего не интересует». «Тогда пройдемте-с», — кивнул Кораблев и взглядом попросил меня открыть кабинет. Проверяющие налетели на мое рабочее место, как голодные гиены на гнилую падаль. Горохов листал заполненные мной протоколы, а его ассистент все время что-то записывал. «А это что такое?» — Горохов бросил взгляд на мою аппаратуру. «Мое изобретение для диагностики заболеваний», — произнес я. «А кто вам дал право использовать свои механизмы в амбулатории? Разрешение у вас на это имеется?» — хмыкнул Горохов. «На эти приборы нужно столько же разрешения, сколько на ваше магическое перо», — ответил я. «Нет-нет, лекарь Мечников, так не пойдет», — помотал головой он. «Придется изъять. Протестую». Ворвался в кабинет Синицын. Кораблев в отчаянии закрыл глаза рукой. Он понимал, что сложившуюся ситуацию уже никак не сможет исправить. «Как это понимать? Что значит, протестуете? Вы вообще кто такой?» — принялся голосить проверяющий. «Я, Илья Андреев Синицын, лекарь и консультант господина Мечникова по финансам и юриспруденции», — заявил он. «И если вы отберете его частную собственность, мне придется сообщить об этом в органы правопорядка». «Какую еще частную собственность?» — удивился Горохов. «Он пользуется ею в больнице, точно так же, как пользуется своим плащом и ботинками. Или вы имеете право раздеть и изъять одежду любого сотрудника?» — продолжил напирать Синицын. «Мы решаем сущую ерунду», — вмешался в наш спор Кораблев. «У нас есть проблемы посерьезнее, уважаемые. Мы зафиксировали в Хоперском районе очаг некротики, и об этом я хотел сообщить вам лично, чтобы вы передали куда». «И кто же обнаружил эту вашу некротику?» — съязвил Горохов. «Лекарь Мечников, пустая болтовня. Все, с меня хватит. Отдавайте мне свои приборы, Алексей Александрович. А этого психа», — Горохов указал на Синицына, — «уберите с глаз моих». Я подошел к Горохову и положил ему левую руку на плечо. «Успокойтесь, Аркадий Юсупович», — улыбнулся я. «Сейчас все решим», — и активировал обратный виток. Глава 20. Гнева во мне всего лишь за 40 минут проверки накопилось немало, но я решил выпустить хотя бы его часть. Горохов был слабым лекарем, поэтому моих действий почувствовать не сможет, но за свою грубость к Кораблеву, ко мне и Синицыну поплатится обязательно. Увеличить секрецию жидкости в кишечнике, остановить выработку ферментов поджелудочной железы, часа на 3, не больше. Ускорить перистальтику всех отделов желудочно-кишечного тракта. Расслабить мускулатуру сфинктеров. Уж простите, Аркадий Юсупович, но клятва «не навреди» относится только к моим пациентам, а вы к их числу не относитесь. «Изымаем», — прокричал Горохов, хватаясь за мои инструменты. И в это мгновение все, кто находился в комнате, услышал жуткое урчание в его животе. Ой, он покраснел от напряжения, но все же постарался сдержать свои эмоции. «Больше нас ничего не волнует, только изобретение Мечникова. Все, мы уезжаем». Живот Горохова вновь заурчал, он сжал ноги и облокотился на своего ассистента. Кораблев и Синицын удивленно переглянулись. Никто из присутствующих не понял, что произошло. «Я же, фактически, искусственно создал гастроэнтерит. Жидкость начала поступать в кишечник, движения мышечных волокон усилились. Ах да, кое-что отличное от гастроэнтерита я все же добавил. При кишечных инфекциях обычно не происходит расслабление всех сфинктеров, иначе эта болезнь была бы намного страшнее. Кучер, завопил Горохов, утирая пот. Твою ж мать, кучер, запрягай лошадей, мы уезжаем. Стойте, Аркадий Юсупович, воскликнул Кораблев. А как же некротика? Клянусь, это чистая правда. Я ручаюсь за своих лекарей. Они не могли меня обмануть. Вы должны передать это своему начальству. Да отпустите меня, завопил Горохов. Я больше не могу здесь оставаться. Мне плохо от этого города. Физически плохо. Будь проклят ваш Хоперск. Алексей, ты чего стоишь? Шикнул мне Синицын. Его ассистент утащил твое оборудование. Пускай, усмехнулся я. Готовь на них заявление. Хотя даже в нем особого смысла нет. Почему это? Не понял Синицын. Илья, ты посмотри на них, прошептал я. В лучшем случае эти идиоты даже не разберутся, какой стороной вставлять в уши фонендоскоп. В худшем, вставит его не в уши. Не стоит беспокоиться, я новый сделаю. Главное, что тонометр остался у меня в сумке. За именные часы я бы им обоим больше магии обратного витка влил. Да что же это за беспредел? Воскликнул Кораблев. Старика начала возмущать эта ситуация. Проверка даже час не продлилась. Как это понимать? Вы отвлекли нас от работы, отказались слушать важную информацию. Главный лекарь вцепился в плечо Горохова, который всеми силами старался сбежать из нашей амбулатории. Некротика, Аркадий Юсупович, так и передайте, повторил он. Но Горохов вырвался из его рук, споткнулся, упал около сторожа Матвея, затем вновь вскочил и побежал к своей карете. Глупое решение. Вряд ли в его карете есть встроенный биотуалет. Проверяльщики, тоже мне, крикнул им вслед Кораблев. Я сам на вас жалобу накатаю, а я заявление, решил примазаться Синицын. Меня эта ситуация жутко смешила. Все-таки, как ни крути, а понос оказался сильнее, чем желание провести полноценную проверку. Кораблев в ярости захлопнул дверь амбулатории, когда повозка с проверяющими тронулась и выехала за главные ворота. «Искренне прошу у вас прощения, Алексей Александрович», – произнес Кораблев. «Моя вина, я позволил этим болванам проводить проверку, хотя должен был на порог их не пустить, хоть и пришлось бы разбираться после этого с советом саратовских лекарей. Да плевать, в любом случае придется. Иван Сергеевич, тихо», – поднял руку я. «Забыли, что случилось вчерашним утром, о себе подумайте в первую очередь». «Да, вы правы», – кивнул он, – «но все же жалко, что мы утратили ваш прибор для выслушивания легких». «Да плевать», – закричал Синицын, – «я сейчас такую жалобу накатаю, что этого Горохова на каторгу отправит, а нашей амбулатории еще и компенсационные выплатит. Заживем еще, Иван Сергеевич, не переживайте, знаете», – вздохнул главный лекарь. Прикроем на сегодня амбулаторию, отдохнуть мне надо, да и вам тоже, экстренных больных в госпитале дежурный примет, не до того сейчас, верное решение, согласился я, Кораблеву точно стоит привести себя в порядок, пока не случилось еще одного криза, да, ткнул меня локтем Синицын, когда мы покинули здание, внеплановый выходной, раз уж так сложились обстоятельства, может, заглянешь ко мне домой, спросил я, Катя сегодня готовит курицу. Перекусим и пойдем тренироваться во двор, а лучше, наоборот. Катя, удивился Синицын, да ты никак себе сожительницу нашел, это жена моего дяди. Просто из трепета к ее молодому возрасту не могу называть ее теткой, объяснил я. От такого, грех отказываться, Алексей, веди, заключил Синицын. Только не вздумай приставать к Кате, предупредил я, заметив недобрый блеск в его глазах. Женщина замужняя и в положении, обижаешь, Мечников. Хмыкнул он, я, может, и бабник, но честь у меня есть, в 20 километрах от Хоперска, дорога между Красными Гривками и Ярышовкой, гони, гони быстрее, стонал Аркадий Юсупович Горохов, помираю, господи, сдохну, не доеду до Саратова, держитесь, Аркадий Юсупович, шептал ассистент гулким басом, да заткнись ты, мне от твоего голоса только хуже становится, проревел Горохов, я того и гляди взорвусь, лекарь мне нужен. «Так вы же сам лекарь», – подметил ассистент, – «заткнись, кому говорят». Однако, несмотря на все уговоры Горохова, кучер затормозил, карета остановилась в глуши. Дорогу на этом промежутке окружал лишь густой лес. Из-за густых крон деревьев казалось, будто уже наступила ночь. «Да чего ты встал, идиот?» – крикнул Горохов. «Я прикажу, чтобы тебе голову срубили с плеч, если ты, господин Горохов», – прошептал кучер. Там, господин, во имя Грифона, не меня, только не меня, я не грешник, клянусь, не грешник. Горохов выглянул в окошко кареты и обнаружил, что их уже окружили какие-то люди, человек 10-20, господи, неужто разбойники, напрягся он. Аркадий Юсупович, заикаясь, произнес ассистент, на них кожи нет. Чего на них нет? Переспросил Горохов, и в этот момент прямо у окошка кареты появилась изуродованная разложившаяся физиономия мертвеца. Горохов оцепенел, от ужаса он больше не мог двигаться, их окружили не люди. Вокруг кареты в лесной глуши собрался целый отряд еле двигающихся мертвых тел. Затем дверь кареты открылась, и перед Гороховым появился мужчина, живой. Правда, лицо его скрывалось под плотной кожаной маской, а макушку прикрывала шляпа с полями. Аппарат, коротко сказал незнакомец. Быстро. Какой аппарат? Затрясся Горохов. То, что вы отобрали у Мечникова, повторил мужчина. Советую двигаться быстрее, иначе мои слуги сожрут всех, кто находится в этой карете. Горохова парализовало от ужаса. Ассистент взял инициативу, достал из сумки фонендоскоп и бросил его незнакомцу. Отлично, кивнул тот. А теперь, уважаемый Аркадий Юсупович, у меня к вам короткий разговор.